Глава 40. Лика. «Привет». Ян заходит неожиданно и бегло меня осматривает. Я босиком и во вчерашней одежде. Поворачиваюсь к плите, не произнеся ни слова. «Если ты планируешь попасть к деду домой раньше, то следует завтракать быстрее». Я гляжу на тарелку с дымящейся ароматной кашей, на ложку и стакан свежесваренного кофе. Аппетита нет, но я в жизни этого не покажу. «К деду домой». Бандит считает, что мой дом где-то в другом месте, типа здесь. Так ничего и не ответив, но наградив возмущенным взглядом, спокойно сажусь за стол. Делаю это из вредности, пусть и понимаю правильность и рациональность просьбы. Или вновь приказа Яна. Я мне расторопна. Теперь Борзов от меня и слова не допросится. Хотел получить куклу. Не помню, чтобы они, кроме мама и папа, что-то говорили. Ох, да, еще кричали и плакали. Характер свой показываешь. Бандит это все веселит. Вчера к машине прижимал, грубости отпускал, в плен меня загнал. Теперь веселится. Скидываю бровь, молчу. Ян садится рядом и нагло пялится, заставляя жар ползти вверх к самой макушке. Глаза бандита полны умиротворяющего холода. Можно заглядеться и замерзнуть насмерть. «У тебя 3 минуты. Не успеешь, пойдешь пешком», — говорит между разглядыванием меня и киданием взгляда на телефон. «Каши полная тарелка еще, а кофе огненный, и глотка не сделать». «Сегодня очень холодно, а идти до города долго». Откидываю ложку со звоном под смех Борзова. «Какой же он гадкий, мерзкий, мудак». Мои нервы истончаются от натяжения, грозя разрываться в любое мгновение. В коридоре быстро надеваю кеды и скрещиваю руки. Смотрю с вызовом прямо в глаза бандиту. Он открывает мне дверь, и в меня летит порыв ветра, заставляя покрыться мурашками от холода. Несмотря на огонь внутри, вызванный ненавистью к одному человеку, я тут же мерзну, выйдя на монтажке. Не спасает и кондиционер в машине, колотит. Слезы все же близко, и деревянная усталость ложится по ногам. «Я приеду за тобой 20:00. Будь готова». «А если я спрячусь, например, у Анж? Или сниму дешевый хостел, дождусь глубокого вечера и уже тогда вернусь домой?» Выхожу и хлопаю дверью. Надеюсь, от моего удара пойдут трещины по краске дорогой машины. «Стоять!» Слышу, как вкопанно останавливаюсь. Позади слышатся шаги. «Повернись». Сцепляю зубы, поджимаю губы. Стопы сшиты землей, и я разрываю нити до крови, когда по миллиметру переступаю и поворачиваюсь к Борзову. Ян нависает и заслоняет собой весь вид. Вижу только бандита и сизое, переходящее в стально-синее небо. Пальцами Борзов цепляет и фиксирует мой подбородок. Наклоняется и касается моих губ. Нежно. В венах давно впитанная доза никотина противится такой перемене. Целуемся по-другому, не как раньше. Губы сливаются, языки ласкаются. Я поднимаюсь на носочки, голодная до такой нежности. Она даже пугает. Хочу спросить, что это значит, но кукла не говорит. «Будьте умницей, Лика». Наклоняется к моему уху и шепчет. «И помни, что я переверну город, если ты только надумаешь от меня спрятаться». Улыбается своей дикой улыбкой и, сев в машину, уезжает. Смотрю ему вслед, пока черное авто не скрывается из виду, и поднимаюсь к себе на этаж. Меня царапают изнутри массы сомнений и вопросов без ответов. Я задыхаюсь от близости Борзова, но смутно представляю, каково это — быть свободной от него. Открываю дверь, она после вчерашнего не заперта, и я беззвучно стучу кулаком по ближайшей стене. Я не планировала ночевать у Яна. Думала, выскажу ему свое негодование и вернусь. Пожив под одной крышей, стала забывать, что словам бандита не перечат. «Дедушка?» Зову, быстро помыв руки. Нужно по-быстрому придумать оправдание, если деда заинтересует, где я была. Ничего здравого на ум не приходит. «Дед, ты проснулся?» Подхожу к его комнате и прислушиваюсь. Вдруг еще спит. Вчера был тяжелый день. Приоткрываю дверь. Дедушка укутан одеялом почти с головой. бросая взгляд на часы на его тумбочке. Уже 8, когда он позже 7 никогда не встаёт. И то 7 — это очень и очень поздно. Он всегда готовит нам завтрак, читает новости. До поездки в санаторий я научила его пользоваться новостным каналом в соцсетях. И он за чашкой чая всегда громко охал, читая их. Стараюсь подойти неслышно. Мне просто убедиться, что всё хорошо. В живот падает тревога, не позволяющая молча закрыть дверь и оставить деда досыпать. Беспокойно. «Дедушка!» Тихо зову, положив ладонь на его плечо. Он не отвечает, не двигается, будто не дышит. Трясу за плечо, сначала аккуратно, затем грубо, сильно. «Дед!» — кричу. Страх обуревает, я громко всхлипываю. «Ты крепко спишь, да? Просыпайся, пожалуйста!» Сминаю одеяло, продолжаю тормошить бездыханное тело, словно в силах его оживить. «Нет, нет, нет!» Прикрываю рот рукой, чтобы не закричать, разбивая стёкла и зеркала в крошку. Колотит каждую клетку моего тела. Я еле-еле шевелю губами. Вою. Дедушку зову, а он не отвечает. Спина мокрая, грудная клетка покрыта тонким слоем влаги. Но морозит, холодит изнутри. И холод выдавливается наружу, не давая надежды согреться. «Ну вставай, давай!» Опускаюсь на колени на прохладный пол и хочу умереть. Сворачиваюсь калачиком. Зубами зажимаю ладонь, чтобы мои крики не были слышны. Разрывает всю душу на ошмётки, кулачки. Не знаю, сколько так пролежало. Меня растормошил телефон, который оставила в коридоре ещё вчера. Короткое пиликанье, взрывающее мозг в кашу. Мне нужно, чтобы все оставили нас в покое. Бреду к коридору, теряя сознание. Что делать? Как быть? «Ты не пришла на работу. Жду отчёта». Сжимаю телефон и стекаю с ним по стенке. В глазах бессовестно щиплет, слёзы разъедают и кожу, и роговицу. Я в какой-то дымке, иду, ищу путь. Открываю контакт отправителя сообщения и нажимаю на вызов. Чувствую себя сломленной, убитой, как того и хотел бандит. «Где ты?» — кричит, у него что-то падает. Пугаюсь и дёргаюсь, слух обострился. «Дома. Ян, ты мне нужен сейчас». Плачу навзрыд, прерываясь на всхлипывание. Не знаю, кто из нас отключился первым, потому что я отбросила телефон. Будущее перестало волновать. Ногтями царапаю линолеум. Кричу, не стыдясь ни капли. Жав ладонь, стучу кулаком. Повторяю заученный вопрос. «За что?» Прихожу в себя только, когда меня обхватывают чьи-то руки и поднимают с пола. Первая мысль — я вновь не закрыла дверь. Это маньяк, меня убьют. И мне всё равно. «Посмотри на меня», — требовательно просит маньяк. У Яна суровое выражение лица. Черты резкие, высеченные. Он и не кажется мне сейчас человеком вовсе. Каменное изваяние, чёрно-белый набросок, неудачный негатив. «Всё из-за тебя. Ты! Снова ты виноват!» Завываю. Я не думаю о том, как выгляжу и что происходит вокруг. Дедушка умер. Он оставил меня один на один с этим монстром. А я без сил. Ненависть пожирает. Я жмусь к бандиту, прося очередной защиты, после чего сожгу себя дотла. «Если бы ты не увёз меня, если бы я только осталась дома!» «Успокойся и расскажи, что случилось». Отчаянно мотаю головой. Жалею, что не взяла с собой пистолет. Сейчас я бы прострелила его сердце без сожаления. Борзов забрал всех. Я хотела разбудить дедушку, а он не двигается. Не дышит, холодный. Он умер, да? Борзов берёт меня на руки в очередной раз, как свою куклу, и относит в мою комнату. Кладёт на диван и оставляет одно без пояснений. Взглядом нахожу пятно на обоях и долго, очень долго смотрю на это пятно. Во рту пересохло, глаза слипаются. По другую стенку слышатся голоса и шаги. Много шагов и много голосов. Мне хочется заткнуть уши, но руки прикованы к телу крепкими цепями и посажены на замок. В голове пустота, внутри дыра. Ян возвращается ко мне и присаживается на корточке. Я бросаю в него безразличный взгляд и возвращаюсь к своему пятну на обоях. Вспомнить бы, от чего оно. Макара Львовича увезли. Предположительно, во сне у него случился обширный инфаркт. Точнее, скажут, после вскрытия. Надо ехать, Лика. Куда? Домой. Мой дом здесь. Нет. Прикусываю щеку изнутри, чувствуя, как скатывается слеза. Сколько их еще будет? Я лишилась дома и семьи. В этом мире я теперь одна.